«Это кто такой?» Худой охранник продолжал задавать вопросы, но выглядел он при этом встревоженным. Озирался и высматривал что-то в коридоре. Молодой благородный из Сочи, но уже успел неслабо отметиться. Говорят, что это он напал на Ротдрага и лично отдубасил старика Тобиаса. И все из-за княгини Меньшовой. Судя по довольной физиономии Толстого, он был готов пересказывать слухи хоть до бесконечности. Короче, он так потрепал Феликса, что тот теперь ночью в туалет один не ходит. Страшно ему, все кажется, что Ястребов выпрыгнет и нападет. Худой и до этого слушал товарища не очень внимательно. Теперь же он и вовсе не обращал на его слова никакого внимания. Его взгляд обшаривал коридор. На лице появилось выражение ужаса, а рука автоматически сжала рукоять висящего на поясе меча. «Напрасно мы согласились на эту работу», – прошептал он пересохшими губами. «И ничего не напрасно. Толстому было неважно, о чем разговаривать. Он был готов подхватить любую тему. Хорошая работа. Платит отлично. Ну подумаешь, держим в плену какую-то девчонку. Так ерунда же. Посидит и выпустим. Нет, это плохая работа». Худой помотал головой. «Здесь какая-то непонятная энергия. Убийцы дежурят у дверей. Что они вообще там делают? Дверями же никто не пользуется. А еще это злая энергия. Нормальная энергия. Злая». Худой дрожал от переполняющих его эмоций. «А самое главное...» Он запнулся. «Самое главное что? Заканчивай, если начал. У меня такое чувство, что на нас смотрит», — выпалил он. «Прямо сейчас там, в коридоре, кто-то стоит, пялится на нас и ухмыляется». Оба охранника одновременно посмотрели в темноту коридора. «Да никого там нет. Тебе просто привиделось», — начал Толстый, но не договорил. Воздух сгустился, и прямо посреди коридора появился барон Максим Ястребов. Тот самый, о котором он только что рассказывал. Ястребов и в самом деле ухмылялся. «Ох, ребята, лучше бы я вам и в самом деле привиделся. Жестить я с этими двумя не стал. Они ничего не сделали ни мне, ни Лиди. По большому счету, просто наемная рабочая сила. Кто больше заплатит, тому они и служат. Никакого осуждения. Каждый работает как может. Так что бить их с какой-то особой жестокостью не имело смысла. Только силы тратить». Толстого охранника я вырубил быстрым ударом по голове. Повернулся к Худому и внимательно его оглядел. Тень, которую я использовал, была совсем тонкая. Она меня едва-едва прикрывала, так что он и в самом деле мог меня ощущать. Но чтобы сделать это, требовались магические способности. И они у Худого были. «Сейчас я тебя вырублю», — предупредил я его. «Когда очнешься, рекомендую взяться за ум. Нафиг наемничество, у тебя потенциал неплохого мага, так что советую сдать экзамены в академию или найти учителя. Как маг заработаешь намного больше». «Понял вас, ваше благородие», смиренно глядя мне в глаза, кивнул он. «Ну и отлично, рад, что мы друг друга поняли. А теперь приготовься». Я вырубил его одним быстрым движением. Быстро обыскав Толстого, я вытащил висящие на поясе ключи, вставил их в замочную скважину, распахнул дверь и шагнул внутрь комнаты. Я ожидал, что обнаружу там запуганную, бьющуюся в истерике Лидию. Вместо этого я ощутил готовые к применению боевые чары. «Сдохни!» — прокричала Лидия, направляя магию в меня. Атака и в самом деле вышла мощной. Я принял ее на щит Кыша, но даже с драконьей помощью сделал шаг назад. А она хороша. Конечно, на создание этих чар она угробила порядка часа, но результаты в самом деле отличный, особенно для юриста. «Отставить атаку, это я». Магический поток тут же прекратился. «Максим, ты...» В темноте комнаты девушка не сразу сумела меня разглядеть. Я схватил ее за руку и вытащил из темной комнаты. Быстро осмотрел и остался доволен. Никаких серьезных травм у нее не было, только пара легких ссадин и сильный стресс. Вроде мелочи, но кое-кому придется за это ответить. «Рассказывай», — велел я ей. Слова полились из нее сами собой. Иннокентий не отвечал на мои звонки несколько дней, а сегодня он вдруг сам перезвонил и пригласил встретиться в его поместье. «Когда я пришла, то на меня напали наемники. Ты сумела вырваться?» «Да, я вырубила одного, другого ударила. Ну, туда, между ног». Щеки девушки покрылись густым румянцем, а остальных оглушило шумовым артефактом. Ворота были закрыты, выбраться я не могла, поэтому побежала внутрь особняка. «Сумела набрать тебе, а потом они меня сразу схватили. Я почувствовал, как меня наполняет гордость. Одного ударила, другому врубила между ног, остальных оглушила. Совсем недавно от робкой Лидии было невозможно ожидать подобного поведения. Кажется, я влияю на нее куда серьезнее, чем сам думаю. Хотя в ее словах меня кое-что насторожило. Она успела меня набрать, а потом ее сразу схватили. А у дверей меня ожидал боевой отряд, который знал, что оттуда появлюсь именно я. Про настроенную против меня энергию я и вовсе молчу. Все это очень сильно напоминало ловушку. Кто-то очень хотел со мной встретиться. И при этом этот кто-то хотел играть по своим правилам. А вот хрен ему. Ты считаешь, что за всем этим стоит Иннокентий? Прямо спросил я Лидию. Нет, Максим, это не его люди. Никого из гвардии Истоминых я здесь не увидела. Это наемники. Они могут работать на кого угодно. Уверенно произнесла она. Я посмотрел на нее с еще большей гордостью. Она не только научилась бить, но и рассуждает как настоящий следопыт, опытный и внимательный. Нет, ну точно на нее влияю. И сильно. Максим, что ты собираешься делать дальше? Спросила меня Лидия. Хочу поприветствовать Иннокентия. Ну и разобраться с тем ублюдком, который все это устроил. Я с тобой. Тут же вызвалась она. Не возражаю. Где находится Иннокентий? Я чувствовал благодаря яркому энергетическому следу. Он был в своем кабинете. Туда мы добрались не без приключений. По пути мне попалось несколько патрулей. Снова наемники. Но они выглядели какими-то растерянными, как будто не были готовы ко встрече со мной. Опыта и вооружения у них было достаточно, но проблем они мне не доставили. Более того, Лидия настолько поверила в свои силы, что тоже нанесла пару ощутимых ударов. Спустя пару пройденных коридоров мы встретились со Звездочкой и Черепахом. Металлический питомец был в боевом настроении, на его панцире виднелась свежая кровь поверженных врагов. Судя по всему, у них тоже выдалось интересное путешествие. Звездочка же заметно преобразилась. Она и раньше выглядела неплохо. Сейчас же она увеличилась в размере и парила под потолком. Ее перья сияли и искрились. А еще она выглядела очень сытой. Настолько сытой, что ее глаза то и дело смыкались. Сколько же она поглотила этой странной энергии? Похоже, что весьма много. Ой, какая красивая. Лидия была равнодушна к животным, но красотой Звездочки она прониклась. Ага, еще один мой питомец. Зовут Звездочка. Прошу любить и не жаловаться. Объединившись, мы всей компанией ввалились в кабинет Иннокентия. Раньше кабинет принадлежал его брату. Истомин славился своей любовью к красивой жизни и собрал неплохую коллекцию из дорогих вещей и внушительных артефактов. Теперь кабинет и вовсе напоминал какой-то музей. Причем безвкусный. Картин, скульптур, дорогого оружия, всего было много. Но выглядело все дешево и совсем не смотрелось вместе. Все с ним понятно. Иннокентий получил приличное состояние и начал скупать все, что только можно. Типичное поведение бедного человека, дорвавшегося до богатства. Сам он восседал за письменным столом и был облачен в шикарную меховую шубу. Ага, осенью, в отличном теплом доме. Даже здесь, в своем кабинете, он пытался подчеркнуть свой статус и красовался непонятно перед кем. Он бы еще корону на голову напялил. Тут я заметил лежащую в углу стола золотую корону, украшенную бриллиантами. Похоже, что его желание скупать все дорогое и блестящее начинало превращаться в настоящую манию. Максим, рад видеть. Иннокентий пытался держаться как хозяин положения, но выходило у него плохо. Он буквально дрожал от страха. А я как раз хотел тебе позвонить. Серьезно? И что хотел сказать? Я ухмыльнулся. О его намерениях я догадывался, но хотел все услышать лично от него. Я не ошибся. Что? Что я передумал отдавать тебе свои компании? Пряча глаза, пробормотал он. Это мое имущество, и я имею право. Наверное, он готовился произнести эту речь, даже репетировал ее перед зеркалом. Но при виде меня, злого и ухмыляющегося, все слова выскочили у него из головы. Мысль я уловил. Очень ценю твое мнение. Только скажи, кто вложил в твою голову эти идеи? Я сам все понял. Он пытался оправдываться, но получалось плохо. Более того, он то и дело косил на деревянную панель, встроенную в правую стену кабинета. Я уже давно заметил, что там находится отлично защищенный тайник, и там явно кто-то был. Кто именно, отследить не удавалось даже при помощи дара. Что ж, придется по старинке. Я наполнил мышцы силой и одним рывком сорвал панель с петель. Как и ожидалось, внутри находился человек. Именно тот, кого я и ожидал увидеть. Ну здрасте, давно не виделись. Глава 21. В принципе, я догадывался, кто скрывается в тайнике Иннокентия. Сначала подумал на Феликса Лукачева. Не могли же охранники случайно обсуждать его шоу. Но я быстро понял, что для туповатого Феликса план получался слишком сложным. Купцы, пытающиеся выкупить бизнес рода, похищение Лиди, Иннокентий, решивший нарушить все наши с ним договоренности, наемники, дежурящие у дверей и совершенно не удивившиеся моему появлению. Все это требовало незаурядной фантазии и умственных способностей. Далеко не все мои противники могли похвастаться таким набором. Так что вариант оставался только один. Я уже готовил какую-нибудь искрометную шутку, но, заглянув в тайник, разом забыл все заготовленные слова. Вместо этого я рассмеялся. Да так, что в окнах затряслись стекла. «Вообще-то, Максим, ничего смешного», – пробасил сидящий в тайнике граф Шаров. «Ты просто не видишь себя со стороны. Поверь мне, это очень смешно». Это в самом деле был граф Шаров, отец Дениса и Лиди, один из самых известных юристов империи, и по совместительству человек, который уже не в первый раз пытался встать у меня на пути. Впервые мы с ним столкнулись, когда на вечере искателей он пытался убить Дениса, подстроив его поединок с Гидрой. Я разрушил его планы и зарубил Гидру на глазах у всей гильдии. Шарову это, конечно, не понравилось. Граф решил, что я влез в личные дела его семьи. Ну а я окончательно убедился, что он абсолютно отмороженный псих, повернутый на власти и контроле. После этого он пытался вставлять мне палки в колеса, устроив на магазины рода облавы проверяющих, и даже почти отсудил мой склад. Расправиться с ним мне удалось при помощи наглости и великолепно собранного компромата. Поняв, что компромата у меня на руках хватит, чтобы засадить его лет на 20, Шаров отступил. Попутно он отлучил Лидию от рода. Это было неприятно, но она смирилась. Больше в наши дела он не влезал. И, надо сказать, я о нем благополучно забыл. Мало ли с кем я там разобрался. Если буду вспоминать про каждого, то мне не хватит времени, чтобы думать о чем-то еще. А вот теперь он объявился. Стоял прямо передо мной. И как стоял. Граф Шаров был крупным мужчиной. Даже не совсем так. Он был аномально больших размеров. Этакий слон, зачем-то влезший в недешевый человеческий костюм. Тайник Иннокентия был разработан совсем для других целей. Узкий, с низким потолком, он был бы неудобным даже для меня. Каким образом туда забрался Шаров, я не представлял. Животом он упирался в одну стену, задницей в другую, а башка подпирала трещащий от нагрузки потолок. И это с учетом того, что он согнулся на пределе своих возможностей. Короче говоря, сельди в банке, и те чувствуют себя комфортнее. Я достал из кармана мобифон и направил на него. «Тупой мальчишка, даже не смей», – прорычал граф. Он взмахнул рукой, пытаясь направить на меня боевую технику. В тесноте тайника сделать это было непросто, и техника ударила по нему самому. Запахло палеными волосами. Граф завыл от боли и обиды. Каких-то критичных увечий он не получил, но больно ему было точно. Глядя на его страдания, я передумал делать фотографию. Лучше сниму видео. Я нажал на кнопку записи. «Да чтобы ты! Да пошел ты на! Чтобы драконы танцевали на твоей могиле!» Вся цивилизованность мгновенно с него слетела. Он ругался так, что уши могли свернуться в трубочку. «Вот тебе и известный юрист». Впрочем, до мастерства Анастасии он все равно не дотягивал. Помнится, Меньшова, когда я оставил ее в постели одну, умудрилась покрыть меня такими словами, что я до сих пор не мог забыть. Это было настоящее мастерство, а здесь так, жалкая пародия. Он несколько раз дернулся, но выбраться из тайника не сумел, даже шагу уступить, и то не смог. Интересно, как он вообще смог сюда забраться? Я покосился на Лидию. Все-таки граф был ее отцом. Наверное, ей неприятно смотреть на него в таком жалком состоянии. Лидия улыбалась. Ха, а она, оказывается, совсем не питает к родственнику теплых чувств. Ну и правильно, граф та еще сволочь. К своим детям он относился как к расходному материалу и без проблем бы мог избавиться от любого из них ради денег или выгодного заказа. Я бы снимал его и дальше, когда в кабинет ворвалось с полдюжины чудом уцелевших наемников. Они палили из артефактов во все стороны и случайно чуть не поджарили самого Шарова. «Идиоты, вы что творите?» – прорычал граф. «Вы должны спасти меня, а не убить. Просим прощения, ваше сиятельство, сейчас исправимся», — кивнул старший из наемников. По его команде они выстрелили снова. Нас с Лидией я прикрыл щитом, а Иннокентий, все это время тихо сидящий в уголке, спрятался за письменным столом. Ни в кого из нас они не попали, зато умудрились угодить энергетическим лучом прямо в парящую над их головами звездочку. Я уже собирался броситься ей на выручку, когда понял, что в этом нет надобности. Если кому-то помощи требовалось, то явно не моей питомице, а самим наемникам. Энергетический заряд звездочка поглотила, не обратив на него внимания. Еще бы, она поглощала энергию как не в себя, что ей впитать какой-то слабенький заряд. А затем она ударила в ответ, просто взмахнула крыльями, и в наемников полетели молнии. Двое зажарились на месте, один успел выставить щит и потерял сознание. Остальные бросились прочь из кабинета, и звездочка, громко хлопая крыльями, полетела за ними следом. Не завидую я этим парням, она упертая и очень мстительная, не успокоится, пока не расправится со всеми. Пока моя крылатая мстительница развлекалась с его наемниками, Шаров пытался выбраться из тайника. Попытки оказались безуспешными, в его глазах стояли слезы. Я понял, что пришло время допроса. Ну давай рассказывай, как дошел до жизни такой. Я ничего тебе не скажу. По статье 18 закона об уголовном преследовании я имею право ничего не говорить без своего адвоката. По старой привычке он попытался включить юриста и начал сыпать своими правами. На мне эти пугалки никогда не работали. Откровенно говоря, мне всегда было плевать, нарушаю я чьи-то права или нет. Единственный закон, который я был готов слушать, это закон следопытов. А он в отношении тех, кто покушался на жизнь следопыта, был максимально строг. Карать и не сомневаться. Это я и собирался сделать. Но для начала все-таки не помешает расставить все точки над «ё». Рассказывай. Я использовал взгляд и немного надавил на него голосом. Шаров был магом, но достаточно слабым. Его защита не могла бороться с моим воздействием, а блокирующие артефакты он сам спалил ударившей по нему огненной техникой. Так что сопротивляться моему воздействию у него не вышло. Ты обставил меня в суде, пригрозил компроматом. Ты меня унизил, и я решил отомстить, быстро затараторил он. Для этого я решил ударить издалека, по всем делам рода. Если бы мне удалось завладеть бизнесом Ястребовых, то для тебя это стало бы настоящим унижением. Что ж, вынужден признать, здесь он был прав. Выкупи он все предприятия рода за бесценок, и я бы точно не обрадовался. Для этого я связался со знакомыми купцами из Сочи. Немного надавил, пообещал покровительство и рассказал, что делать. Они с радостью согласились. Ястребовы многих раздражают. В это тоже охотно верю. Успешные люди, особенно те, что способны за себя постоять, быстро находят врагов. На самом деле, с этой частью его плана все и так было понятно. Он накрутил падких на легкие деньги купцов и натравил их на меня. Наверняка он напел им сказок, что на самом деле Ястребовы слабаки и быстро сдадутся. Результат мне был известен. Пока я здесь с ним беседую, отец и Степан наверняка идут по следу купцов. С отслеживающими чарами Настики проблем у них не возникнет. Меня интересовали другие вещи. В прошлый раз я припугнул тебя компроматом. Грабежи, покушения, взятки. Что, тюрьма больше не пугает? Я снова посмотрел на Лидию. Пусть многие и не согласны, но я не бессердечное чудовище. И мне совсем не хотелось пережестить с Шаровым на глазах его дочери. Лидия оставалась совершенно спокойной. Когда я на нее посмотрел, показала мне большой палец. Кажется, про дела отца она и так была в курсе. Твой компромат больше не работает. Шаров покачал головой. Я сразу принял меры. С кем нужно договорился, кое-кого подкупил. Ну и так, по мелочи. Весь твой компромат для меня теперь ничто. А вот это уже было неприятно. Хотя наплевать, найду на него другую управу. Как ты вышел на Иннокентия? Мои птички нашептали, что вы с ним сотрудничаете. Шаров говорил все так же спокойно, как будто не сидел в тесной клетушке, а вещал с трибуны суда, а потом поспрашивал его, сопоставил факты, и понял, что ты можешь перемещаться через двери. Лидия громко ойкнула. «Максим, это правда. Отпираться я не стал. Ну да, какие-то проблемы. Нет, просто это так необычно». Я хмыкнул. Интересное она подобрала слово. Это было не просто необычно. Мой навык был уникальным. Но вдаваться в подробности я не стал. Еще успеем об этом поговорить. Все, что мне оставалось, это договориться с Иннокентием. Шаров продолжал говорить. Я сказал, что ты его обманул и он достоин лучшего. Наплел с три короба. Иннокентий, слабак. Он во все поверил и впустил меня в дом. Все, что мне оставалось, привести наемников и поставить их у дверей. Ты не должен был выжить. А вот такой вот сюрприз. Я усмехнулся. Я та еще живучая сволочь. Где-то за спиной зашмыгал носом Иннокентий. Слова Шарова его задели. Он-то решил, что он стал влиятельным и могучим графом. А тут вдруг выяснилось, что для остальных он так и остался слабаком. Только теперь он был слабаком с деньгами. Обидно, наверное. На его чувства мне было плевать. Сам нарушил данное мне обещание. Пусть теперь страдает. Зачем ты меня похитил? Лидия не собиралась отмалчиваться. Я вообще-то твоя дочь. И что с того? Шаров презрительно усмехнулся. Детей у меня много, а ты перешла на сторону врага. Почему я должен тебя жалеть? Что будет дальше, я понял и без способностей следопыта. Сорвался с места и успел перехватить Лидию, собирающуюся прямо на месте разобраться с нерадивым отцом. Она, не Иннокентий, шмыгать носом не будет. Если что-то задумала, то не станет затягивать. В руках она сжимала короткий кинжал. Платье вроде достаточно открытое, и где она его только прятала. В целом, теперь я знал все, что произошло, и в самом деле хитрый план, с кучей задействованных лиц, и с несколькими запасными путями. Если бы не сработало в Сочи, то он разобрался бы со мной здесь, прикончил и лишил всего, что у меня было, потом бы расправился с Лидией. Убивать он ее, возможно, не стал бы, наверняка сослал бы куда-нибудь на рудники, и никогда больше не вспоминал. Мне захотелось его придушить, но для начала нужно было узнать кое-что еще. Откуда ты взял такую мощную энергию? Никогда с такой не сталкивался. Этого и сам не знаю. Шаров неопределенно дернул плечами. У меня широкие связи, в том числе и в криминальном мире. В их среде эта энергия ходит уже с неделю. Они заряжают ей энергонакопители и передают друг другу. Найти толкового мага, который настроил бы ее на твою энергетическую частоту, несложно. Были бы деньги. Я использовал дар следопыта, внимательно вслушиваясь в каждое его слово. Кажется, не врал. И в самом деле не знал, откуда эта энергия взялась. Опасная штука. Если эта сила оказалась у не самых, КХМ, честных на руку ребят, то ситуация может быть очень серьезной. Этой энергии в доме Иннокентия было всего ничего. Жалкие капли. К тому же, как я теперь понимал, она была сильно разбавлена. Но если где-то эта энергия есть в чистом виде и к тому же в большом объеме, тогда проблемы могут быть по-настоящему серьезные. Думать об этом я сейчас не собирался. У меня и без того есть вопросы, которые нужно решать. Причем решать прямо сейчас. Так, ну теперь я знаю все. Пришло время тебя наказывать. Произнес я и шагнул к нему. Мальчишка, щенок, ты не посмеешь. Прокричал он, пытаясь увернуться. Разумеется, это у него не вышло. В крохотном тайнике он не мог даже шевельнуться. Куда уж там уворачиваться. Уже посмел. Я ухватил его за грудки и дернул. Шаров остался там, где есть. Как же крепко он застрял. Даже магического усиления мало. Ладно, есть и другие способы. Я внимательно его оглядел и на скорую руку сделал несколько ловушек. Честно говоря, это были даже не полноценные ловушки. Скорее заготовки для них. Голые энергетические образования без формы и особых эффектов. Зато для моих целей они подходили идеально. Я поставил ловушки в стратегически важных местах и резко их активировал. Они одновременно сжали тело Шарова, и он буквально вывалился мне под ноги. Поняв, что оказался на свободе, он попытался отползти. Меня так и подмывало отвесить ему сапогом по ребрам. С такого расстояния точно не промахнусь. Но у меня, в отличие от него, были принципы. И бить лежачих они не позволяли. Больше я на Лидию не смотрел. Было понятно, что после всего случившегося жалости к отцу она не испытывает и возражать против наказания не станет. Я наполнил мышцы силой и поставил Шарова на ноги. Предлагаю тебе честный шанс уцелеть. Если ты мужчина, то можешь попытаться защитить себя. В глазах Шарова появилось что-то вроде надежды. Он шагнул вперед, занося руку для удара. Двигался он медленно. И неудивительно, с его весом было чудом, что он вообще может ходить. К тому же ему не хватало подготовки. Его главным оружием были интеллект, знания законов и многочисленные связи. Драться было совсем не обязательно. Это его и подвело. Я поймал его руку в полете и завел за спину. Он взвыл от боли. «Сейчас я тебе, да я тебя», – забубнил он. Наверное, он думал, что это выглядит угрожающе. Но на деле было смешно. Я весь в ожидании. Он попытался использовать магию. Графа подвела его неудачно использованная техника. Ударив сам по себе, он повредил энергетические каналы, и теперь магия практически не работала. Возможно, через пару дней к нему вернется прежняя сила, и он действительно сможет меня чем-то удивить. Но столько ждать я не собирался. Покончим с этим здесь и сейчас. Инициатива быстро и без всяких проблем перешла ко мне. Я себя не ограничивал и отвесил графу ровно столько крепких оплеух, сколько он заслуживал. то есть очень и очень много. Он едва мог стоять на ногах, когда я приступил к главному. «Раньше я тебя не трогал из-за Лиди. Не хотел, чтобы дочь видела страдания отца», – прошипел я ему на ухо. «Я только указал тебе твое место. Я рассчитывал, что тебе хватит ума меня не трогать, но тебе его не хватило. Я могу поклясться, что никогда тебе не наврежу». Шаров даже в крайней ситуации вел себя как юрист и пытался договориться. Только я слишком устал и выслушивать его бред не собирался. Нет, больше я тебе не поверю. Пришло время для тяжелой артиллерии. Кыш, к бою. Что еще за кыш? Взвизгнул Шаров, но было поздно. Дракоша появился передо мной из воздуха. Чтобы остальные не поняли, что происходит, я прикрыл его маскирующей ловушкой. Кышу объяснять ничего не требовалось. Он сразу, с наскока, погрузился в глубины сознания Шарова. Работы было много, и даже опытный дракоша прокопался в его голове едва ли не 10 минут. «Все, следопыт, готово», — сообщил он спустя минуту. «Должен тебе сказать, что у этого человека отвратительный разум. Столько грязных мыслей, столько плохих поступков. Хороший ужин уменьшит твои страдания», — усмехнулся я, доставая из кармана целых две шайбы драконьего корма. «Разумеется, следопыт, кышу станет намного легче». Дракоша одним движением слезнул шайбы с моей ладони и исчез в своем убежище. Я снял маскирующую ловушку. «Что ты с ним сделал?» — спросила меня Лидия, подозрительно глядя на отца. Граф Шаров стоял на месте, хлопая глазами, и ничего не говорил. «Давай лучше он сам тебе скажет», — усмехнулся я и щелкнул пальцами. «Я совершил много преступлений, и теперь я собираюсь в них сознаться». Голос Шарова звучал как всегда, но эмоций в нем было меньше, чем обычно. «Я пойду в главное управление жандармерии и во всем признаюсь, в каждом совершенном преступлении. Пусть меня посадят на всю жизнь». Сказав это, он уверенно направился к выходу. «Эй, и наемников своих не забудь!» — крикнул я ему вслед. «А то чего они по всему дому валяются? Негигиенично!» Шаров кивнул и вышел из кабинета. «Максим, ты что, его загипнотизировал?» — уставилась на меня Лидия. «Это не гипноз, от него бы он легко избавился. Скорее изменение сознания, и в себя он придет не скоро, если вообще придет». Говорить я это не собирался, но на самом деле Кыш провел с его мозгами грандиозную работу. Шаров за свою карьеру и в самом деле успел поучаствовать в сотнях грязных делишек, от подделки документов до шантажа, похищения и убийств. Воспоминания о них сохранились в его памяти. Кыш собрал их все вместе и обратился к тому, о чем Шаров давно забыл даже думать, к его совести. Бедолага в одно мгновение почувствовал невыносимые страдания. Все, что нам оставалось, только подтолкнуть его в правильном направлении. Так что уже спустя пару часов он будет сидеть в жандармерии, подробно рассказывая обо всем, что успел натворить, и никакие связи его оттуда не вытащит. Ну и про меня он, разумеется, не вспомнит. Кыш стер все его воспоминания подчистую. Я усмехнулся, ударил по юристу его же оружием. Есть в этом какая-то ирония. А вообще, Кыш снова меня удивил. Да, ему было непросто, но работу он провел грандиозную, и это был еще не конец. «Максим, прошу», — откуда-то издалека раздался слабый голос. «Прошу, не делай со мной такого же». Я обернулся и посмотрел на забившегося в угол Иннокентия. Выглядел граф Истомин плохо, бледный, слабый, трясущийся от страха. Оно и понятно, он наблюдал за всеми моими действиями и теперь понимал настоящий масштаб моей силы. Нет, конечно, полностью он его осознать не мог, такое он просто не смог бы осмыслить, но впечатление я на него произвел что надо. «Ты меня предал, нарушил наши соглашения, за это нужно будет заплатить головой». Иннокентий побледнел больше прежнего и рухнул на пол. «Головой, ваше благородие, я отдам вам все, что хотите, все, что есть, только не трогайте». Мы с Лидией хитро переглянулись. «А вот с этим тебя за язык никто не тянул. В прошлый раз я сознательно забрал у него совсем немного, только плату за помощь в возвращении титула, но теперь он перешел все границы». Да, план был не его, а Шарова, но Иннокентий быстро с ним спелся и полностью попал под его влияние. Так или иначе, но он выступил против меня и моей семьи, и сейчас я собирался получить достойную компенсацию, просто потому, что имел на нее право. Формально Лидия была юристом Иннокентия, но после похищения в его доме все их соглашения были прекращены, так что она с чистой совестью мне помогла. Прямо здесь, за письменным столом разгромленного кабинета, мы составили новые соглашения. В мою собственность переходили не только те компании и недвижимость, о которых мы договорились заранее, но и новые компании, земельные участки, а также ценные артефакты и антикварное оружие. Иннокентий не возражал. В отличие от Шарова, он совесть еще не потерял и чувствовал передо мной вину. И страх, конечно же, он видел, как я сломал Шарова физически и морально. Повторения его судьбы он не хотел и поэтому пытался откупиться. «Ваше благородие, может, это возьмете? Или это?» Он тыкал во все, что видел в кабинете. Мне на его побрякушки по большому счету было наплевать, но пару интересных штук я все же взял, и это тоже. Я ткнул пальцем в лежащую на столе корону. На лице Иннокентия промелькнуло что-то вроде грусти, но сопротивляться он не стал. «Разумеется, ваше благородие, как вам будет удобно. По-хорошему я бы забрал у него все, но Лидия объяснила, что так делать нельзя. Если забрать выше определенного уровня, то возникнут вопросы со стороны императорских проверяющих. Они внимательно следили за тем, чтобы между аристократами не возникало каких-то тайных противостояний. Мое резкое восхождение могло привлечь внимание, а его последствия сложно было предсказать. Совсем не факт, что в следующий раз императоры Троекуров не будут играть против меня. Мне не хотелось лишний раз их дразнить, но я и так не жаловался. Потому что жаловаться, честно говоря, мне было ни на что. Всего за полчаса мой совсем еще молодой род солидно разбогател. Состояние у меня теперь было не самое огромное, но уже достаточно не стыдное. Все еще очень и очень далеко до самых состоятельных аристократов, но уже очень неплохо. «Максим, теперь все законно», – произнесла Лидия, когда я подписал последний документ. «Осталось только зарегистрировать, но с этим проблем не возникнет». «Ну и отлично». Я потянулся, разминая мышцы. Сидеть над документами было скучно и непривычно. «Тогда переходим к финальной стадии. Ваше благородие, что вы имеете в виду?» Иннокентий насторожился. «Ну ты же не думал, что после всего случившегося я оставлю тебя без ментального контроля?» Я усмехнулся, глядя, как он снова начинает трястись от страха. «Кыш, за работу!» Дракон оценил важность момента, поэтому не спорил и не требовал еду. Просто сделал свою работу. Управился он быстро, за пару минут. Сознание Иннокентия было податливым, а характер слабым. Сломить его было несложно. Теперь Иннокентий ничего не помнил про мои особенные силы и про то, что я могу использовать двери. Все, что он обо мне знал, это что я очень силен и помог ему стать графом, без лишних подробностей. А еще Кыш вложил ему безотчетный страх передо мной. О том, чтобы выступить против меня, он не сумеет даже подумать. Одним Иннокентием я не ограничился. Пока я разбирался с ним, Шаров закончил собирать оставшихся в живых наемников. Они тоже много обо мне знали, и поэтому Кыш стер памяти им тоже. «Следопыт – это очень-очень тяжелая работа», – стонал он после каждого использования ментальной магии. «Я чувствовал его старания и понимал, что это и в самом деле непростая работа. Поэтому щедро снабжал его энергией и поддерживал шайбами корма. Я давал ему одну шайбу за двоих наемников, но к концу он все равно умудрился превратиться в пушистый шарик с крылышками. Все, следопыт». Кыш пошел отдыхать, и не надо меня будить. Сыто пробормотал питомец и буквально провалился в свое убежище. Спокойных снов, пушистый, усмехнулся я. Мне он больше был не нужен, так что и возражать я не стал. «Максим, какие у тебя планы?» — спросила меня Лидия. «Надеюсь, больше приключений не будет, этого я не обещаю. А вообще, планировал тихий ужин с семьей. Кстати, в голову пришла отличная идея. Хочешь со мной? Куда? К твоей семье?» Лидия удивленно захлопала глазами. «Но я думала, что они далеко, в Сочи». «Ага, но для меня это не проблема». Пока мы разговаривали, я подвел ее к двери и тайно, пока она не видела, проколол ладонь кинжалом. Дверь засветилась белым светом. Я распахнул ее и вошел внутрь, утянув за собой Лидию. «Пока я с тобой, ничего не бойся». От Шарова она знала, что я могу путешествовать через двери. Стирать ей память или как-то скрывать способности я больше не пытался. Надоело. Лидия много раз мне помогала и заслужила мое доверие. «Ой», только и успела она произнести, когда мы вышли в саду у поместья Ястребовых. «Максим, мы где?» «В Сочи», — улыбнулся я. Ничего пояснить не успел, потому что на нас налетела Настя. «Братишка, а я тебя уже заждалась». Тут она заметила Лидию и хитро улыбнулась. «Ой, ты еще и подружку с собой привел». «Я не подружка», — не очень уверенно возразила ей Лидия. «Ну, это дело поправимое», — заверила ее сестренка. Она не переставала трещать, и всей компанией мы вошли в дом. Тетя Роза как раз заканчивала накрывать на стол. Они с отцом одновременно повернулись к нам. «Господин, смотрите, Максим невесту привел», — улыбнулась повариха. В отличие от нее, отец не выглядел радостным. На Лидию он смотрел с подозрительностью. Я ощутил воздействие сканирующих чар. Надеюсь, что я не ошибся, приведя Лидию сюда. Я уже хотел все объяснить, когда вдруг в столовую ворвалась Звездочка. Ее глаза сверкали. Он тряслась, как будто ее били током. Что происходит? Я бросился к ней, но уже все понял сам. Меня накрыло волной энергии, той самой, с которой мы столкнулись в доме Иннокентия. Подключившись к сознанию Звездочки, я тоже научился ее чувствовать. И теперь я был точно уверен, только что произошел огромный энергетический выброс. Мой коммуникатор искателя завибрировал. Пришло сообщение от Пожарского. Кажется, пришло время отправляться на очередное задание. Глава 22. Максим, что происходит? Отец подскочил ко мне и попытался заглянуть в мой коммуникатор. Я успел среагировать и закрыл от него экран. Да так, срочный вызов от Пожарского. Ничего особенного. И вообще, пойдемте ужинать. Время у меня еще есть. Несколько дней назад Пожарский попросил моей помощи в проблемной бреши, в которой успели пропасть два отряда искателей. Полагаю, что это как раз тот вызов. Отец еще раз подозрительно на меня посмотрел, ни о чем спрашивать не стал и пошел в столовую. Настя о чем-то увлеченно болтала с Лидией, так что на меня никто не смотрел. И отлично, мне как нужно несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Сам вызов в брешь меня не беспокоил. Сколько я их уже прошел, одной больше, одной меньше, это не имеет значения. А вот от чего реально было не по себе, так это от энергетического выброса, который я почувствовал за минуту до сообщения. Он произошел где-то далеко, но был таким сильным, что докатился даже до меня. Это была та самая разрушительная энергия, которую Шаров использовал в доме Истомина. Я с ней сталкивался только однажды, но уже понял, что это едва ли не самая смертоносная штука, которую я встречал в этом мире. И, кажется, сейчас она вырвалась на свободу. Что это было? Я повернулся к Звездочке, сидящей на ветке соседней яблони. Сирин, как и я, ощущала вибрации этой силы. Она посмотрела на меня и махнула хвостом. Наверное, на ее языке это означало что-то вроде «оставь меня, человек, я сама ничего не знаю». Что ж, охотно верю. Для нее, как и для меня, эта энергия была в новинку. «Человек, ты что же это чувствует?» В голове прозвучал растерянный голос проснувшегося дракона. «Кыш не знает, что это такое, но Кыш понимает, это что-то еще не закончилось, это только начало. Знаю, пушистый, мой мохнатый питомец тоже обладал повышенной чувствительностью, и сейчас я, он и Звездочка ощущали одно и то же, нарастающую опасность. Человек, и что ты собираешься делать?» Кыш от меня не отставал. «Что-то мне подсказывает, что вызов Пожарского и выброс энергии связаны. Пожарский знает про этот выброс и хочет, чтобы я помог ему разобраться. В сообщении сказано, что у меня есть полчаса на сборы. Что ж, потрачу их самым приятным образом». «Это каким?» Дракон подозрительно на меня посмотрел. «Как следует подкреплюсь». Усмехнулся я и отправился в столовую. За час до этого энергетическая активность в пределах нормы. Влажность и температура повышены, но не вызывают дискомфорта. Отравляющие вещества в воздухе отсутствуют. Голос командира отряда звучал немного приглушенно. Это было нормально, бреши всегда искажали работу техники. Глава гильдии искателей князь Пожарский склонился над экраном, на котором отражались все показатели, поступающие от вошедших в брешь бойцов. Командир был прав. Энергетическая активность, влажность, температура, все было в пределах нормы. Да, на самой границе. Но все же ничего необычного. Что же тогда там происходит? Что насчет присутствия жизни? Произнес он в микрофон. Он и группа его лучших аналитиков находилась в специально оборудованном штабе. Вся информация от группы поступала сюда и тщательно обрабатывалась. Аналитики мгновенно давали рекомендации, и группа, следуя им, продолжала продвигаться вперед. Признаков жизни не обнаружено. Голос командира оставался все таким же приглушенным. На стене виднеются засохшие следы слизи. Класс и вид оставившего их монстра неизвестен. Скорее всего, он был здесь очень давно. В настоящее время проход безопасен. Пожарский вгляделся в поступающие с камеры изображения. Обычная пещера, низкие своды, неровные выступы, отсутствие естественных источников света. Совершенно типичная брешь. Вот только изучить ее не удавалось даже с использованием всех возможностей гильдии. Он вгляделся в изображение слизи. Застывшая, давно потерявшая цвет масса. Вероятно, командир отряда прав. Оставивший слизь монстр был здесь давно. Причин считать, что он вернется, у Пожарского не было. Продолжайте движение. И, командир, да, ваше высочество, командир был на смертельно опасном задании, но не забывал про вежливость. Попытайтесь там не сдохнуть, как остальные. Есть не сдохнуть, как остальные. С невеселой усмешкой отозвался командир. Устройства связи членов отряда были настроены на ту же частоту, и все они слышали разговор с Пожарским. Опытные бойцы, они умели оценивать риски и не собирались умирать. Перехватив оружие, они продолжили движение. Они были уже третьей группой, отправленной в эту брешь для разрешения ситуации. Первый отряд погиб в полном составе. Что именно с ними случилось, было непонятно, но аналитики предполагали, что они были съедены, вероятно, заживо. Будь это не так, оставшееся от них оборудование показывало бы хоть какую-то энергетическую активность. Второй группе, можно сказать, повезло немного больше. Из ее состава одному бойцу, самому опытному и обладающему высоким рангом, удалось выжить. Вот только рассказать, что с ними там случилось, он не сумел. Боец вернулся совершенно седым. Его язык заплетался, а глаза были пустыми и безумными. «Там страх, там боль, там печаль, там конец всего», — причитал он раз за разом. «И больше ничего, ни единого слова». Вывести его из этого состояния не сумели ни лучшие врачи, ни продвинутые артефакты, ни сложнейшие целительские техники. Решение собрать третью группу было принято не сразу. Понадобились долгие споры в руководстве гильдии. Командир отряда знал, что сначала хотели послать совсем другую группу, не их опытных и умелых, но все же обычных искателей, а настоящих мегапрофессионалов во главе с самым высоким начальством. План изменился, и в бой пошли именно они. Почему так произошло, он не знал. Да, честно говоря, знать и не хотел. Его задача была простой и понятной – пройти по бреше как можно дальше и донести до штаба, что тут, гуль его дери, происходит. С этой задачей он справлялся много раз до этого. Справиться и сейчас, стоило ему так подумать, как произошло что-то странное. В и без того темной пещере внезапно стало еще темнее, как будто кто-то высосал последние остатки света. Даже их фонари, и те как будто стали более тусклыми. По коже, скрытой за плотным защитным костюмом, побежали мурашки. «Командир, мне что-то не по себе». Голос его заместителя, высоченного детины по кличке Здоровяк, звучал тихо и слабо. Командир вгляделся в его лицо, скрытое за полупрозрачным стеклом шлема. Здоровяк был бледен, а его челюсть тряслась от ужаса. С кем-то другим такое могло произойти запросто. Все люди и каждый знает, что такое страх. Но Здоровяк ходил в бреши более 20 лет и видел такое, о чем молодые искатели даже не слышали. Если он испугался, то опасность должна быть велика. «Все будет хорошо», — произнес командир, пытаясь поднять боевой дух бойцов. Договорить он не успел. Что произошло дальше, никто не понял. Резкая вспышка энергии, и все закончилось. Пожарские и его аналитики смотрели на мельтешащие на экране цифры и не могли понять, что происходит. Датчики, установленные в костюмах всех бойцов, показывали минимальные показатели. Они были живы, но умирали. «Что происходит?» – прокричал Пожарский. «Мы не понимаем. Главный аналитик, настоящий гений, один из умнейших людей империи, выглядел растерянным. Мы никогда не сталкивались с подобным. Сделай что-нибудь, ваше высочество, боюсь, что уже поздно». Он был прав. Показатели всех бойцов вспыхнули на экране в последний раз и резко погасли. Они все были мертвы. В то же мгновение датчики энергетической активности подскочили до максимума. Показатели были не просто высокими. Таких цифр просто не могло быть. «Эй, гений, а это ты объяснить можешь?» Пожарский схватил главного аналитика за грудки и встряхнул. «Нет, ваше высочество». Аналитик ошалело вращал глазами. «Ни с чем подобным мы никогда не сталкивались». Пожарский отбросил аналитика в сторону и снова посмотрел на цифры. Кажется, они доигрались. Ситуация вышла из-под контроля. Пришло время сделать то, что он так долго откладывал, бросить на изучение бреши все силы, что только есть. А если у них не получится? О том, что будет тогда, Пожарский предпочитал не думать. Как отец и обещал, Голубцы по новому рецепту тети Розы оказались просто невероятные. Я, не отрываясь, съел целую кастрюлю и даже этого не заметил. «Тетя Роза, ты превзошла сама себя. Голубцы просто супер!» Я уважительно показал ей большой палец. «Спасибо, Максим!» Тетя Роза засияла, как свеженачищенный самовар. Она наклонилась ко мне и прошептала на ухо, как чувствовала, что тебе понравится, и поэтому приготовила побольше. На кухне еще целая кастрюля. Принести? Ну конечно, еще спрашиваешь. Тетя Роза убежала на кухню за добавкой, а я оторвался от еды и осмотрелся. Настя и Лидия, несмотря на разницу в возрасте, быстро нашли общий язык. Они о чем-то тихонько шептались, то и дело поглядывая то на меня, то на отца. Лица у них при этом были довольные и очень таинственные. Сразу видно, обсуждают свежие сплетни. Лидия выглядела непривычно расслабленно. А ведь я, кажется, никогда и не видел ее искренне смеющейся. Я об этом не думал, но жизнь у нее не самая простая. Семейка у нее будто змеиный клубок. Все норовят друг друга ужалить и занять местечко потеплее. Что уж там говорить, если родной отец легко сделал ее пешкой в собственной игре и не постеснялся запросто поставить на кон ее жизнь, да и с юридической практикой у нее все было так себе. С Иннокентием она теперь сотрудничать, конечно, не станет. А значит, я снова ее единственный клиент. Плачу я неплохо, даже хорошо, но с одним клиентом все равно особо не разгуляешься. Хотя у меня было подозрение, что теперь, когда Шаров отправился в тюрьму, все должно измениться. Только пока непонятно, как именно. В любом случае, я был рад, что она сейчас смеется. Пусть расслабится. Заслужила. Кто расслабленным не выглядел, так это отец. Юрий сидел во главе стола, а перед ним остывало его блюдо с голубцами. Он к ним даже не притронулся. Что случилось? Прямо спросил я, садясь рядом с ним. Юрий откашлялся. Сын, я правильно понимаю, что ты привел к нам свою невесту? Отец посмотрел на смеющуюся Лидию. Я должен тебя предупредить, что, пусть она и знатного происхождения, ее семья оставляет желать лучшего. Ее отец не успокоится, пока не испортит тебе жизнь. Я усмехнулся. А, ну понятно, кто о чем, а отец все про мою женитьбу. Сначала он считал, что на это место претендует Софья, теперь, что Лидия. Еще повезло, что до него не дошли слухи про Меньшову. Новость о возможном браке с одной из самых завидных невест империи вообще снесла бы ему голову. Отец, Лидия, мой товарищ, между прочим, очень надежный. А еще она мой юрист. А, так ты, значит, привел ее, чтобы меня засудить? Взгляд Юрия стал еще более подозрительным. Снова здорово. У него уже начинается какая-то нездоровая паранойя. Не уровень графа Истомина, конечно, но звоночек все равно нехороший. Нет, отец, судиться я с тобой не собираюсь. Мы одна семья, не забыл? Мне от тебя ничего не надо, и делить мне с тобой нечего. Говорил я искренне, и отец это почувствовал. Но, как с ним часто бывало, он пришел к совершенно неожиданным выводам. Вообще-то кое-что поделить все-таки можно. У нас же есть две сети магазинов. У тебя теперь свой род, но как Ястребов ты все равно имеешь на них право. Отец, даже не думай. Мне ничего не надо, а мне не важно, надо тебе или нет. Я так решил и точка. Отец был от природы упрямым и встал в позу. Девушка, как тебя, Лиза, Лидия, будьте добры, подойдите к нам. Лидия тут же насторожилась, но, заметив, что я улыбаюсь и киваю, расслабилась и села рядом с нами. Вы же юрист, верно? Оформите-ка на Максима 30% всего бизнеса нашего рода. 30 у меня, 30 у Настики и 30 у Максима. Это будет честно. Если вы оба согласны, то никаких проблем. Лидия смотрела на меня, ожидая, что я скажу. Я не стал спорить и кивнул. Отец хочет передать мне 30% бизнеса рода, мне они не нужны. Но если он настаивает, то отказываться я не стану. С документами, как и всегда у Лидии, все оказалось быстро и просто. Она вечно таскала с собой сумку, забитую бланками для доверенности и договоров, а также целую кучу ручек. Все документы мы с отцом подписали буквально за несколько минут. Вот теперь я официально поздравляю тебя с собственным родом. Он крепко пожал мне руку. Если честно, горжусь. Ты большой молодец. Может, шампанского по такому случаю? Нет, мне через несколько минут в брешь. Не хочу идти туда под шефе. Хмыкнул я. Кстати, как ваша слежка за Широковым и остальными купцами? Удалось что-то узнать? Еще как удалось. ваше благородие. Рядом с нами возник всегда готовый к работе Степан. Следящие чары госпожи Анастасии такие сильные, что они их все еще не обнаружили. Выболтали столько всего, что на много лет тюрьмы хватит. Отличная работа. Новость была хорошая. Весь план Шарова был разрушен, а все виновные понесли наказание. Ну, или понесут в ближайшее время. Это мне нравится. Максим, а что с твоей птичкой не так? Позвала меня Настя. Какая-то она у тебя недружелюбная. Пока мы с отцом и Лидией подписывали документы, Настя умудрилась подкрасться к мирно сидящей на ветке соседней вишни звездочки. Моя крылатая питомица, в отличие от дружелюбного черепаха, с самого начала вела себя как социопатка. Душой компании она быть не стремилась, но и агрессии тоже не проявляла. Даже не без удовольствия поклевала зернышек, которые ей вынесла тетя Роза. Ага, оказывается, она питается не только энергией. А вот Настя ей почему-то не понравилась. Стоило сестренке к ней приблизиться, как Сирин распушила крылья и напряглась. Я понял, что произойдет дальше, и бросился вперед. Но Настя, как оказалось, и сама отлично могла за себя постоять. Звездочка выстрелила в нее концентрированным сгустком энергии. Он ударился о выставленный Настей щит и исчез без следа. Сирин на этом не остановилась и уже готовилась запустить в Настю новым, более сильным сгустком, когда я возник между ними. Совсем обалдела, налетел я на питомицу. Та попыталась ощетиниться и на меня, но быстро сообразила, что за это ей может ощутимо прилететь. Поэтому она решила договариваться и направила мне ментальный импульс. Информация, как и всегда, была путанная. Всего я не понял, но суть была в том, что Сирин почувствовала в Настике какую-то опасность. Опасность, она всего лишь девочка. Звездочка серьезно помотала головой. По ее взгляду было ясно, она знает что-то, чего пока не понимаю я. Ну и дракон с тобой, но никого из моих трогать больше не смей. Звездочка гордая, но прекрасно понимала, когда нужно засунуть гордость куда подальше. Она кивнула и перелетала на другую ветку. На Настю она даже не смотрела. Вообще, я ее понимал. Я и сам был напряжен. Вырвавшаяся на волю энергия не давала мне покоя. Словно попавший в ботинок камешек, она напоминала о себе каждую секунду. Это раздражало. Я понимал, что пока отдыхаю в кругу семьи, где-то происходит что-то смертельно опасное. Стоило мне об этом подумать, как завибрировал мой мобифон. Звонил Пожарский. «Ястребов, где тебя драконы носят?» Без предисловий начал он. «И вам не хворать, Ричард Иванович». Усмехнулся я в ответ. «Вообще-то у меня еще 2 минуты. В общем, да». Пожарский немного смутился. «Так ты где? Рядом с телепортационной площадкой». «Вообще-то нет, я в Сочи». «В каком Сочи? А ну быстро. Следите за языком». Предупредил я его. «Буду минута в минуту. Только сбросьте координаты». «Ну смотри у меня», – буркнул Пожарский и отключился. А через несколько секунд на мобифон пришли координаты для перемещения. В первом сообщении, которое он мне направил, было указано, чтобы я явился на телепортационную площадку в Петербурге. Как я понял, уже оттуда я должен был переместиться к месту назначения. Мне эти сложности были не нужны. Сам прекрасно умею перемещаться через двери. Очень приятно провели время, но нам с Лидией пора. Я обвел взглядом всех присутствующих. «Ой, Максим, а можно Лидия пока останется у нас?» Настя жалобно на меня посмотрела. Я еще не показала ей, какие чары выучила. «И правда, пусть пока у нас остается», — неожиданно поддержал ее отец. «У нас тут всяко солнце больше, чем в Петербурге. Да и море еще не остыло. Хоть искупается как следует и позагорает. А то вон она какая бледная». Это было удивительно. Отец еще несколько минут назад убеждал меня, что из Лидии получится плохая невеста. Сейчас же он хотел, чтобы она осталась погостить. По взгляду Лидии я понимал, что она не возражает. Да без проблем. Расправлюсь с брешью и вернусь. Удачи, Максим. Покажи им, сын. Все принялись дружно желать мне хорошего пути, а тетя Роза предложила завернуть голубцов в дорожку. Нет, пока мне достаточно. Вернусь и поем как следует. Я быстрым шагом отправился в парк, на ходу проверил рюкзак. Артефакты, оборудование, запасные кинжалы, все было на месте. Не полный набор, конечно, но должно хватить. Зато питомцы были со мной в полном составе. Я бы предпочел оставить звездочку здесь. Все-таки рейд в брешь, опасное мероприятие. Случиться может всякое, а как она поведет себя в бою, предсказать было сложно. Но эта странная энергия ее манила, так что шансов избавиться от Сирин фактически не было. Я проколол руку, Шагнул в дверь и оказался в коридоре. В этот раз все было легко и просто. Энергия меня вела. Мне оставалось только к ней прислушиваться. Я шагнул вперед, распахнул нужную дверь и вышел на свежий воздух. Здесь был уже поздний вечер, в небе горели звезды. Передо мной лежал небольшой лес и огромное озеро с невероятно чистой водой. Благодаря инстинктам следопыта я быстро сориентировался, где нахожусь. Это же Байкал. Далековато меня занесло. После перемещения я почувствовал слабость и поэтому быстро проглотил сразу две шайбы драконьей еды. По телу пробежала волна силы. Теперь я был готов к чему угодно. Я сразу понял, куда идти. Примерно метрах в 300 располагалась воронка. Рядом с ней был палаточный городок, отлично защищенный магией и артефактами. Именно там меня ждал Пожарский. Я ускорился и побежал. Теперь я понимал, почему воронка так встревожила Пожарского и остальных. Она была источником той странной энергии, которую я ощущал. Здесь ее концентрация была прямо-таки безумной. Щипала кожу и глаза, воздух был густой, а в небе то и дело сверкали молнии. Никогда такого не видел. Судя по тому, что энергия свежая, еще недавно воронка была куда спокойнее. Настоящий выброс начался всего полчаса назад. Следопыт, ты ж не хочет туда идти, сообщил мне питомец. Ну, здесь я тебе ничем помочь не могу. Сожми зубы и терпи. Штаб искателей был оцеплен. Но часовые сразу меня узнали и без вопросов пропустили внутрь. Наверняка Пожарский заранее предупредил их, что я приду. Просторная палатка была забита самой современной техникой. За компьютерами, ударяя по клавишам, сидели аналитики. В центре комнаты стояли Пожарский и, что неожиданно, Крутов. Хотя почему неожиданно, такие воронки как раз специализация его агентства. Надо же, успел. Минута в минуту. Пожарский выглядел удивленным. Уроды Ястребовых, что? Есть телепортационный артефакт? Что у нас есть? Вас волновать не должно, ответил я, пожимая руку Крутову. Лучше расскажите, что здесь происходит. В другой ситуации Пожарский за такое обращение послал бы меня куда подальше. Но сейчас я был ему нужен. Он предпочел проглотить гордость и ввел меня в курс дела. Все было так, как я и полагал. Воронка возникла порядка 10 дней назад. Ее появление вызвало такой энергетический всплеск, что все датчики гильдии и агентства буквально сошли с ума. Ну а дальше началось самое интересное. От воронки исходила непривычная энергия. Местные представители криминального мира даже рисковали жизнью, умудряясь заряжать энергией кристаллы. С этим я как раз столкнулся в доме Иннокентия. Ученые про воронку сказать ничего не могли, а две посланные туда группы искателей были убиты. Третью группу направили туда всего пару часов назад. Она зашла дальше остальных, но тоже погибла. А еще бойцы, похоже, что-то задели в бреши. И теперь концентрация энергии нарастала с каждой секундой. Дронов или големов туда направляли? Спросил я, когда Пожарский закончил. Ну разумеется, сразу же, фыркнул он. Никакого результата. Только вошли, и связь с ними сразу пропала. Я задумался. По всем признакам воронка и скрытая за ней бреши в самом деле получались любопытные. Ни с чем подобным я еще не встречался. Эта энергия могла означать что угодно. Звездочка, все это время парившая над нашими головами, камнем свалилась вниз и вцепилась в мое плечо. Ее глаза были наполнены страхом. Я поймал ее ментальное сообщение и все понял. «Уводите людей от воронки и немедленно активируйте все щиты», – прокричал я. «Максим, это не требуется». Пожарский пытался спорить. «Приборы не показывают опасных выбросов. Да плевать мне на ваши приборы!» — рявкнул я. «Если я говорю уводить людей, делайте и не спрашивайте почему». Стоящие у входа охранники переглянулись и потянулись за оружием. Для них все выглядело однозначно. Какой-то малолетний искатель психанул и набросился на главу гильдии. Я оскалился. «Только суньтесь. Порву так, что потом по кусочкам не соберут». Крутов знал меня куда лучше остальных. Он уже давно понял, что если я что-то говорю, то лучше меня слушать. Вопросы можно задать и потом. Он оттолкнул Пожарского в сторону и нажал на кнопку связи. «Внимание всем присутствующим! Приказываю немедленно вернуться на территорию лагеря. Повторяю». По территории прокатился его усиленный артефактами голос. «Мальчишка, ты за это ответишь!» Прошипел Пожарский мне на ухо. «Разве только за то, что спас вашим людям жизнь?» По картинке, направляемой на экран из камер, я видел, что распоряжение Крутова было выполнено. Все бойцы собрались на территории лагеря. У воронки никого не было. Я кивнул Крутову, и тот нажатием нескольких кнопок активировал защитные артефакты. Лагерь накрыло непроницаемым энергетическим куполом. «Ну и где твоя опасность, а, Ястребов?» Пожарский сверкал глазами и буквально плевался ядом. «Приборы не показывают выбросов. А значит, ты...» «Значит, я сказал все так, как есть. Стоило мне это сказать, как приборы сошли с ума от энергетической активности, а из воронки хлынули десятки монстров. Их становилось все больше и больше. Быть не может. Это прорыв. Монстры прорвались на землю», — осипшим голосом произнес Пожарский. «Нет, ты не прав», — произнес Крутов, вглядываясь в показатели приборов. «Как не прав, ты что, сам не видишь?» Крутов бросил на него презрительный взгляд. «Это не просто прорыв. Это самый крупный прорыв в истории империи.